Глава 13. Первый снег. Я осталась сидеть на кровати, сжав ладони между колен, совершенно убитая и раздавленная. Мне бы хоть капельку поддержки, а они вот так. Ран сел рядом. Он не сказал ни слова, но даже от его теплого молчания стало легче. Мне казалось, он все понимает. «Хочешь, прогуляемся? Выветришь из головы неприятные мысли», — сказал он наконец. Я отрицательно помотала головой. «Может, голодная?» Я фыркнула. Чего-чего, аппетита точно не было. Но я была благодарна Рану, что он пытается меня отвлечь. «Может, поплаваем?» Я так удивилась, что невольно подняла голову, чтобы посмотреть на него. Увидела хитрую улыбку. Понятно, отвлекающий маневр сработал. Невольно улыбнулась в ответ краешками губ. Ран дурашливо подтолкнул меня плечом. «Мы еще им всем покажем». «Правда?» «Правда». Он поднял раскрытую ладонь, предлагая шлепнуть по ней, что я и сделала с огромным удовольствием. Как бы там ни было, но спать я ложилась почти со спокойным сердцем. Я приняла решение, пусть даже моя семья от меня отвернулась, пусть даже останусь пустышкой, но я, по крайней мере, буду знать, что сделала все от меня зависящее, чтобы изменить свою судьбу. Мы с Раном решили не торопить события, не гнать вперед, хотя я, наполненная обидой и злостью, готова была прямо сейчас лезть обратно в воду или прыгать с горы. Но согласилась с Раном, понимая, что он прав. Договорились, что в ближайшую неделю ничего предпринимать не будем. Я спокойно учусь, прихожу в себя, а Ран читает книгу и составляет план действий. «Только в следующий раз я не стану предупреждать тебя о том, что грядет испытание. Думаю, эффект неожиданности здесь играет важную роль. Согласна?» «Согласна», — вздохнула я. Умом понимала, а все-таки стало страшно. В ту ночь я лежала в темноте, прижав к себе чернильную бестию, и долго не могла уснуть. В голове вертелись какие-то бессвязные обрывки стихотворных строчек, как это всегда случалось, если переволнуюсь. Я ворочалась сбоку на бок, потом решила встать, чтобы записать их. Ничего особенного, но я знала, что стихотворение так и будет сидеть в моей голове, если я не перенесу его на бумагу. Поднялась и на ощупь, свечу зажигать не хотелось, постаралась найти на полке шкафа блокнот и карандаш. Нашла, сжала в руке, обернулась и вздрогнула от неожиданности. Бабушкина шкатулка, стоящая на столе, светилась. Вернее, светилась не сама шкатулка, а что-то, лежащее внутри ее. Свет пробивался сквозь тонкую щель. Никогда прежде я ничего подобного не замечала. Завороженная, я взяла ее в руки. Попыталась заглянуть в замочную скважину, но она была слишком маленькая, и ничего невозможно увидеть. Потрясла шкатулку в руке. Внутри по-прежнему перекатывалось что-то небольшое. «Ох, бабуля, загадала ты мне загадку». Я поставила шкатулку рядом на стул. Свет, струившийся из нее, успокаивал. Записала стихотворение, засунула блокнот под подушку и долго сидела, поджав ноги, любовалась на бабушкино наследство, гадая о том, что же все-таки может храниться внутри. Знаю, можно было бы поддеть крышку, оторвать ее безжалостно и решить задачку легко и просто. Но в то же время я понимала, что внутри может оказаться какая-то совершенно бесполезная вещица, типа зачарованных магией огня пуговиц. Бабуля любила зачаровывать бытовые предметы, так что в самый неподходящий момент начинали полыхать огнем чашки, вазочки или те самые пуговицы. Это был не обжигающий огонь, особая магия. Так что вполне вероятно, внутри не ждет никакое чудо, а очарование развеется навсегда. Не заметила даже, как уснула, убаюканная теплым светом, и проснулась бодрая и с хорошим настроением. Если подумать, все идет неплохо. Ран поддерживает меня, и от бабушки я тоже словно получила благословение. Еще одна неожиданность ожидала меня в учебном классе. Когда зашла, я увидела, что мои однокурсники собрались в кучку, шушукаются о чем-то. При моем появлении замолчали. Но к этому не привыкать, я не удивилась и не расстроилась. Удивило меня другое. «Кора, это правда?» Вита отделилась от группы и сделала несколько шагов навстречу ко мне. Она обращалась ко мне и смотрела прямо в глаза. За все время это был первый случай, когда кто-то из однокурсников назвал меня по имени. Я растерялась и стала лихорадочно перебирать в голове, чем таким я успела им насолить. «Что, правда?» — спросила я обреченно, так ничего и не вспомнив. «Говорят, что ты вчера в озере чуть не утонула, и что на самом деле это не было случайностью, потому что ты так пыталась разбудить магию. Правда?» Как быстро распространяются слухи в академии. Ничего не утаить. Я заметила, что не только Вита смотрит на меня с ожиданием, но и все огневики. Я вздохнула и рассказала все как есть. Про курсовую, про книгу «С чудесной я избавлениями», про вчерашнюю отчаянную попытку, которая не увенчалась успехом. «Очень страшно было», — спросила Вита, когда я замолчала. «Интересно, а как она сама думает?» Я уже жалела о том, что так разоткровенничалась. Слушатели смотрели на меня со смесью презрения и интереса, но вовсе не с сочувствием. «Да», — коротко ответила я. На том разговор и закончился. Все расселись по местам, занялись привычными делами. И я села за свой стол. Не сразу даже поняла, что учебники не положила, а продолжаю прижимать к груди, словно защищаюсь. С трудом расслабила пальцы. Их можно понять. Обычное человеческое любопытство. Будь я на их месте, разве не стала бы спрашивать? Будь я на их месте, я бы тоже без всяких на то причин игнорировала свою однокурсницу только за то, что она родилась такой, какой родилась? Считала бы ее ниже и недостойнее себя? Очень надеюсь, что нет. Я сидела, боясь поднять глаза, чтобы не встретиться случайно взглядом с кем-нибудь. Когда уже придет преподаватель? На стол вдруг легла конфета в яркой обертке. Я не хотела брать, но девичья рука подвинула ее в мою сторону. «Это за смелость», — тихо сказала Вита. «Ну и это. Пусть все получится». В первом семестре большинство занятий было отведено под теоретические дисциплины. Меня это вполне устраивало. Даже такой предмет, как практическое применение огненной стихии, напугавший меня поначалу, на самом деле пока сводился к тому, что мы выслушивали истории из жизни пожилой дамы-преподавательницы. Да, в своих историях Агния Руни рассказывала о том, как именно использовала в бою свою магию, но даже это едва ли можно было бы считать практическим применением. Студенты-первокурсники вообще-то терпеливые создания, они еще ничего не знают и принимают все за чистую монету. И если на занятиях практической магии магии почему-то не применяется, то, видно, так оно и должно быть. Но через 2 месяца даже у них сдали нервы, после того, как Агния в 5-й раз рассказала о том, как именно и в каких выражениях благодарила ее семья селян за спасение. «А когда же начнется практика?» — робко поинтересовался Лекс, для огневика слишком худенький и низкорослый. Правда, когда кто-то попробовал его задирать, Лекс весь окутался пламенем, да таким, что столб огня достал до 3-го этажа центрального корпуса. Обидчик почтительно замолчал, а я, наблюдающая эту картину, прикусила губу, испытывая одновременно горечь, зависть, но в то же время торжество. Ага, не все те, кто кажется слабаком, оказываются таковыми на самом деле. Агния посмотрела на одного из лучших учеников из-под лобья. «Дорогой мой друг, учебную программу составляла не я, но я выступала категорически против того, чтобы моя дисциплина шла перед изучением боевых заклинаний, которые начинаются у вас только со следующей недели. Вот ты, мой милый, знаешь хоть одно?» Лекс зубрила с мощнейшей, как выяснилось, магией, подумав, ответил. «Знаю 5». «Хм, я неудачный пример выбрала для иллюстрации», — она обвела взглядом класс. «Вот вы, мои прекрасные, способные ученики, отвечайте немедленно, кто знает больше 2 заклинаний». Руки подняли 3. Агния развела руками, мол, что и требовалось доказать. «Поэтому вы, услада моих очей, и дальше продолжите наслаждаться моими поучительными историями вплоть до следующей недели, когда, наконец, наш дрожайший магистр Толли не проведет хотя бы 1 занятие по боевым заклинаниям. Обещаю, сразу после этого мы дружно выйдем на полигон и будем там тренироваться до потери пульса». «У-у-у-у!» — разочарованно протянула аудитория. Но теперь, по крайней мере, прояснилась тайна странной словоохотливости магистра Руни и названы сроки, когда можно ожидать первых практических занятий. Все были рады этой новости, но только не я, понимавшая, что через неделю останусь все той же бесталанной бездарницей и на практических занятиях буду представлять собой жалкое зрелище. Зато благодаря Рану на занятиях по ведению мечевого боя я уже не чувствовала себя самым никудышным бойцом. Держала удар, парировала и наносила удары, даже иногда попадала. Мои отметки уверенно держались где-то между весьма посредственно и приемлемо. А вот теория ведения боя, введение в бестиарий и история происхождения огненной стихии давались мне легко. Не зря я столько времени проводила за учебниками. Но если ведение боя и историю я изучала по необходимости, без особого удовольствия, то введение в бестиарий стало одной из самых любимых моих дисциплин. Бестии дико пугали меня и притягивали одновременно. Не знаю, как объяснить эту странную увлеченность жуткими существами, но отчасти они меня даже немного восхищали, хотя я бы никогда не решилась произнести это вслух. Здесь и так все считали меня посторонней. А стихийник без магии, увлеченный изучением бестий, что-то совсем чужеродное. И все же они удивительные создания. Жуткие, странные, пугающие, но невероятные существа. Десятки изученных видов, встречающихся часто, и десятки редких, которые пока никто достоверно не смог описать. Иногда вечерами, при неровном свете свечи, я засиживалась далеко за полночь, хотя бывало руки и спину ломило после тренировки. Некоторым бестиям посвящалось несколько страниц подробного описания. Некоторые упоминались вскользь, и тогда я буквально чувствовала, как меня раздирает любопытство. Вот про Моргера было сказано только, что его пасть настолько велика, что он может заглатывать людей целиком. Но в этом разделе учебника не имелось даже иллюстрации, словно составитель предоставлял нашему воображению дорисовать все остальное. Как бы там ни было, но на занятия по введению в бестиарий я шла с удовольствием и поднимала руку без страха быть осмеянной. Я точно знала, что здесь превзойду любого однокурсника, даже Лекса. Поначалу Вик пытался острить во время моих ответов. Да, его громкий голос, пусть он и говорил откровенные глупости, заглушал мой, тихий и нерешительный. Но однокурсники быстро поняли, что слушать его неинтересно, а наказать за такие выходки могут всю группу. Магистр Корр вовсе не отличался терпением и доброжелательностью, так что даже Вик больше не посмел перебивать меня. Я иногда замечала, что после того, как мне удается ответить на особенно заковыристый вопрос преподавателя, некоторые однокашники поглядывают на меня с тенью уважения. Длилось это, правда, недолго. Сколько бы знаний о бестиях ни содержалось в моей голове, на бой против них я никогда не выйду. И это решало дело. Все мои сокурсники, знающие пока не так много, выйдут и будут драться десятки раз в течение жизни. А я нет. Если не случится чудо. Вечером на тренировку я почти бежала. Хотелось узнать, не вычитал ли Ран в книге что-нибудь новое и говорил ли он с директором насчет курсовой. Но главное, я просто соскучилась по нему. Ран уже ждал меня. Он всегда приходил на несколько минут раньше установленного срока, а я, как бы ни старалась прийти вовремя, каждый раз умудрялась задержаться. Но, признаться, я даже рада была, что каждый раз, спускаясь со своего этажа, могла видеть в крошечных окошках лестничных пролетов его стройную фигуру. Ожидая меня, Ран всегда застывал, как изваяние. Этакая статная скульптура юного воина, опершегося рукой на меч. Вид у него всегда был крайне задумчивый, даже мечтательный. Интересно, о чем он думал, пока ждал меня? Иногда я даже специально замедляла шаг, чтобы подольше полюбоваться на него, пока он меня не видит. А перед самым выходом на улицу я делала несколько быстрых вдохов-выдохов и прокручивала в голове одну и ту же фразу. «Ран мне только друг, я его люблю только как друга и никак иначе». В общем-то, помогало. К тому же, стоило ему заговорить со мной, наваждение отступало. Ран превращался из недоступного божества в симпатичного и классного, но все же вполне живого парня. Иногда он говорил прямо, как мой противный средний брат. «Привет, мелкая!» Но потом понял, что мне неприятно, и стал говорить «Привет, Кора». А иногда просто улыбался и кивал. И это было лучше всего, потому что так улыбаются только настоящие друзья. Или, ладно, просто друзья. Но в тот день что-то изменилось. Я не сразу поняла, что. Ран стоял на прежнем месте, но что-то в его фигуре и выражении лица было другим. Смотрит перед собой невидящим взглядом, губы крепко сжаты. Первым делом я подумала о том, что у моего друга случилась какая-то неприятность. «Ран?» Он меня сначала будто не услышал, но потом очнулся, улыбнулся, но как-то блекло. «Готово?» Тренировался рассеянно. Мне не составляло труда отбивать его удары. А пару раз Ран пропустил укол. Второй раз я, не ожидая, что мне удастся, не рассчитав силы, воткнула меч ему в живот так, что мой наставник скривился от боли. Но тут же справился с собой и похвалил. Сказал, что я отлично справляюсь. А мне было не по себе, и с каждой минутой я волновалась все сильнее. «Ран, все хорошо?» «Да, отлично, продолжаем». Но я опустила оружие. «Что случилось?» — спросила я напрямую, решив, что глупо ходить вокруг да около. «Расскажи, мы ведь друзья». Раннитар, если я опешил от моего напора, то виду не подал. «Я был у директора. Он сам меня вызвал по поводу вчерашнего нашего купания». «Ругал?» «Нет, с чего бы. Разве не этого он хотел?» Ран снова скривился. Видно, в живот я ему все же здорово ударила. Но просил впредь согласовывать действия сначала с ним. Обсудили, как писать введение и первую главу. Ран замолчал и каким-то неосознанным быстрым жестом провел ладонью по лицу, словно пытаясь избавиться от чего-то, что мешает. «Кора!» — начал он и замолчал. «Что?» «Нет, ничего». Но мне было яснее ясного, что там у директора было сказано еще что-то, но не предназначенное для моих ушей. Это можно было понять. Элемент неожиданности, так его. Нечто легкое, как пух, вдруг коснулось моей щеки нежным дуновением. «Что это?» Я подняла голову. С лилового вечернего неба, медленно кружась в воздухе, падали снежинки. Первый снег в этом году. Он ложился на черную расхлябанную землю и тут же растворялся в грязи. Но я знала, что еще немного, и снег укроет все белым чистым покровом. Я чувствовала, как вместе со снегом в душу проникает радость. Каждый стихийник с раннего детства ощущает эту связь. Снег — безопасность. Время покоя и умиротворения. Можно выдохнуть и ничего не опасаться до самой весны. Мы оба, не сговариваясь, опустили мечи. Продолжать сражение во время этого светлого таинства казалось кощунством. Мы оба смотрели вверх и дышали полной грудью, будто до этого момента что-то крепко сковывало нас. Мы стояли в белом шатре из снега, отрезанные плотной белой стеной от остального мира, и казалось, что нет больше никого, кроме нас. Ран даже не попытался ставить защиту. Мы оба хотели ощущать, как снежинки касаются наших волос и обнаженных рук. Первый снег. Разве есть что-то лучше тебя? Вдруг я увидела, как снежинки не просто падают на землю. Они, пока летели, создавали объемные картинки. Вот снежная роза, рассыпавшаяся у самой земли. Вот маленький мальчик на коньках везет девочку на санках. А вот снежный замок. «Это ты, да?» — изумилась я. «Ага», — прошептал Ран. «Ведь снег — это тоже вода». Я почувствовала его руки на своих плечах. Я ощущала их тепло даже сквозь ткань куртки, а спиной чувствовала, что Ран стоит совсем рядом, в половине шага. Его дыхание на волосах. «Что это? Это на самом деле происходит?» Я боялась пошевелиться. «Вдруг пошевелюсь, а он опомнится и отойдет? Пусть стоит. Как хорошо рядом с ним. Он только друг, мне только друг». Мы стояли и смотрели на снежные картины. Вдвоем во всей вселенной. Он вдруг привлек меня к себе, обнял. «Кора». «Что, Ран?» Губы меня едва слушались, а сердце билось так сильно, что казалось мне громче слов. «Ты только помни, что я никогда не хотел бы тебя обидеть». Совсем не те слова, которые я надеялась услышать. Такие странные слова. О чем он вообще? «Я знаю», — прошептала я. «Только не ты». Ран прикоснулся губами к моей макушке. Поцелуй был таким же легким, как если бы снежинка опустилась на мои волосы. Поцелуй друга или... Я почти не чувствовала под собой ног. Внутри все дрожало. «Ран, что же ты делаешь со мной? Как мне все это понимать?» «Я провожу тебя. Ты совсем замерзла, вся дрожишь». Но я отрицательно покачала головой. «Еще минутку, постоим!» Снежинки превратились в крошечные танцующие пары, которые плавно кружились в воздухе. Сейчас их танец закончится, и надо будет идти.